Ну что, голубчик, как вижу, живым и невредимым тебя отпустили французские завоеватели. Белый флаг помог, ваше превосходительство. А главного их коменданта видел? Так точно. И какое он впечатление произвел? Медленно приближаясь к основному вопросу о результатах переговоров, тянул Платов. Тянул потому, что уже догадывался, что не с доброй вестью прибыл парламентер. Добрую весть он бы выпалил сразу. «Хорохористый мужичок!» — брезгливо поморщился Денисов. «Так», — протянул Платов. «А теперь выкладывай ответ, каким бы он пакостным ни был». Комендант гарнизона Намюр сдать крепость по-мирному отказался. Глядя в глаза походному атаману войска Донского, доложил майор. Он попросил слово в слово передать ответ. «Передай!» — все больше и больше мрачнее выдавил Платов. «Разрешите слово в слово?» — звякнув грязными шпорами, осведомился Денисов. «Давай!» Комендант ответил. «Рвы наполнятся трупами, река обогрится кровью, но города не сдам. Храбрость французов известна всем». «Эки хвостун!» — возмущенно закричал Платов. «Это что же? Выходит, бегство от Москвы до Парижа, у стен коего мы стоим, храбростью у них почитается. Иди отдохни, голубчик. Ты отменно выполнил мое поручение. А ты, Хлебников, обойди всех полковых командиров и передай, что я хочу видеть их у себя в 2 часа дня. Поспешай». Оставшись в одиночестве в просторной комнате деревянного домика с иноземными гравюрами и портретами на стенах, Матвей Иванович ощутил новый приступ озноба. Скептически поглядев на рекомендованные полковым лекарем порошки, он достал из окованного железом небольшого дорожного погребка бутылку перцовой настойки, налил половину стоявшего на комоде простенького бокала и, подмигнув самому себе, выпил. «Это все же получше, чем порошки», — усмехнулся он. Озноб как будто бы ослабел. Платов, не раздеваясь, лег на жесткий деревянный диван, положив под голову скомканную бурку. Более 2 часов оставалось еще до совещания с командирами полков, на котором ему предстояло объявить свою волю. Но практически решение уже готово, обдумано им до мельчайших подробностей, все взвешено и никаких сомнений не осталось. И еще он был теперь уверен, что принятое им решение обязательно приведет к победе. «А почему?» — смежая тяжеловатые веки, спросил он самого себя и тотчас же ответил. «Я ведь все же удачливый. Можно считать, от сгоревшей Москвы до самого Парижа дошел». Но вдруг огорченно задумался, представив, каким сложным и трудным был этот путь. Сколько осталось позади разоренных деревень и городов, обнищавших, потерявших кровь семей, сколько лично ему известных казаков сложили головы, кто под Бородино, кто на окраинах Смоленска, а то и при форсировании Березины во время преследования Наполеона. И как этот царь Александр не разглядел сразу коварную сущность человека в черной треуголке с жирным выпирающим брюшком, который даже самый искусный портной не в состоянии был скрыть. С ним Платов впервые встретился при заключении Тильзитского мира. Матвей Иванович присутствовал в свите придворных при свидании Александра с Наполеоном. Холодные, надменные глаза восходящего полководца остановились на какое-то мгновение на Платове. Внезапно, не отвечая на взгляды присутствующих, Наполеон обратился к нему. «Говорят, вы отменно стреляете из лука, господин генерал?» «Немножко умею», — скромно ответил Платов, и беседа с помощью переводчика продолжилась.